Дженнифер Паркер. «Вы проверили информацию, которую я вам дал?» — спросил знакомый голос. «У меня не было возможности». Она вспомнила, что выбросила в корзинку для бумаг записи. «Я помогу вам. Назовите, пожалуйста, свое имя». «Я не могу», — прошептал он. «Они придут тогда и за мной. Вы просто проверьте. Хелен Купер, Лонг-Айленд. Я могу посоветовать вам доктора, который...» В трубке послышались короткие гудки. Дженнифер с минуту сидела в задумчивости. Затем попросила Кена Бейли зайти в кабинет. «Что случилось, шеф?» «Ничего, мне кажется. Мне звонил какой-то человек, который не хотел называть своего имени. Пожалуйста, посмотри, можно что-нибудь найти о женщине по имени Хелен Купер? Возможно, у нее большое имение на Лонг-Айленде. А где она сейчас? Или в психбольнице, или на Марсе». Кен Бейли возвратился через 2 часа. «Наша марсианка приземлилась», — сказал он Дженнифер. «Хелен Купер помещена в Хитерс Эссайлем в Уэстчестере». «Ты уверен?» Кен притворился обиженным. «Я не это имела в виду», — сказала Дженнифер. Кен был лучшим детективом, которого она знала. Он ничего не говорил до тех пор, пока не был уверен сам, а его данные всегда были верными. «Почему тебя интересует эта женщина?» — спросил Кен. «Кое-кто считает, что ее насильно заперли в психбольницу. Узнай, пожалуйста, все о ней и о ее семье». На следующее утро информация лежала на столе Дженнифер. Хелен Купер была вдовой. Покойный муж оставил ей наследство в 4 миллиона долларов. Ее дочь была замужем за управляющим дома, где они жили. Через 6 месяцев после свадьбы молодожены обратились в суд с заявлением, что их мать недееспособна, и попросили передать имение под их контроль. Они нашли 3 психиатров, которые подтвердили недееспособность Хелен Купер, и суд определил ее в психиатрическую лечебницу. Дженнифер закончила читать и посмотрела на Кена Бейли. «Не очень правдоподобная история», — сказала она. «Правдоподобная? Старушку упекли в психушку из-за ее богатства. Что ты собираешься делать?» Вопрос был трудным. У Дженнифер не было даже клиента. Если семья миссис Купер устранила ее, они не обрадуются вторжению Дженнифер, а сама миссис Купер, объявленная недееспособной, не имеет права нанять адвоката. Интересная ситуация. Однако Дженнифер понимала одно. Есть клиент или нет – она не остановится ни перед чем, чтобы посмотреть на человека, которого насильно посадили в психиатрическую лечебницу. «Я навещу миссис Купер», — решила Дженнифер. Больница Хитерс Эссайлем была расположена в Уэстчестере в лесистой местности. Со всех сторон она была окружена высоким забором. Пройти внутрь можно было только через охраняемые ворота. Дженнифер старалась, чтобы семья